Итак, неизвестный погрозил Ивану пальцем и прошептал «Тсс». Иван спустил ноги с постели и всмотрелся. С балкона осторожно заглядывал в комнату бритый, темноволосый, с острым носом, встревоженными глазами и со свешивающимся на лоб клоком волос человек примерно лет 38. Убедившись в том, что Иван один, и, прислушавшись, таинственный посетитель осмелел и вошел в комнату. Тут увидел Иван, что пришедший одет в больничное. На нем было белье, туфли на босу ногу, на плечи наброшен бурый халат. Пришедший подмигнул Ивану, спрятал в карман связку ключей, шепотом осведомился. «Можно присесть?» И, получив утвердительный кивок, поместился в кресле. «Как же вы сюда попали?» — повинуясь сухому грозящему пальцу, шепотом спросил Иван. «Ведь балконные-то решетки на замках». «Решетки-то на замках», — подтвердил гость. «Но Прасковья Федоровна — милейший, но, увы, рассеянный человек. Я стащил у нее месяц тому назад связку ключей и таким образом получил возможность выходить на общий балкон, а он тянется вокруг всего этажа и таким образом иногда навестить соседа». «Раз вы можете выходить на балкон, то вы можете удрать. Или высоко?» — заинтересовался Иван. «Нет», — твердо ответил гость, — «я не могу удрать отсюда не потому, что высоко, а потому, что мне удирать некуда». И после паузы он добавил: «Итак, сидим?» «Сидим», — ответил Иван, вглядываясь в карие и очень беспокойные глаза пришельца. «Да, тут гость вдруг встревожился, но вы, надеюсь, не буйный? А то я, знаете ли, не выношу шума, возни, насилий и всяких вещей в этом роде. В особенности ненавистен мне людской крик, будь то крик страдания, ярости или иной какой-нибудь крик. Успокойте меня. Скажите, вы не буйный?» «Вчера в ресторане я одному типу по морде засветил», — мужественно признался преображенный поэт. «Основание?» — строго спросил гость. «Да признаться, без основания», — сконфузившись, ответил Иван. «Безобразие!» — осудил гость Ивана и добавил: «А кроме того, что это вы так выражаетесь, по морде засветил? Ведь неизвестно, что именно имеется у человека, морда или лицо. И, пожалуй, ведь все-таки лицо. Так что, знаете ли, кулаками... Нет уж, это вы оставьте и навсегда». Отчитав таким образом Ивана, гость осведомился: «Профессия?» «Поэт», — почему-то неохотно признался Иван. Пришедший огорчился. «Ох, как мне не везет!» — воскликнул он, но тут же спохватился, извинился и спросил: «А как ваша фамилия?» «Бездомный». «Эх», — сказал гость, морщась. «А вам что же, мои стихи не нравятся?» — с любопытством спросил Иван. «Ужасно не нравятся». «А вы какие читали?» «Никаких я ваших стихов не читал», — нервно воскликнул посетитель. «А как же вы говорите? Ну что ж тут такого?» — ответил гость, — «как будто я других не читал. Впрочем, разве что чудо. Хорошо, я готов принять на веру. Хороши ваши стихи, скажите сами». «Чудовищный!» — вдруг смело и откровенно произнес Иван. «Не пишите больше», — попросил пришедший умоляющий. «Обещаю и клянусь». торжественно произнес Иван. Клятву скрепили рукопожатием, и тут из коридора донеслись мягкие шаги и голоса. «Тсс!» — шепнул гость и, выскочив на балкон, закрыл за собою решетку. Заглянула Прасковья Федоровна, спросила, как Иван себя чувствует и желает ли он спать в темноте или со светом. Иван попросил свет оставить, и Прасковья Федоровна удалилась, пожелав больному спокойной ночи. И когда все стихло, вновь вернулся гость. Он шепотом сообщил Ивану, что в 119-ю комнату привезли новенького, какого-то толстяка с багровой физиономией, все время бормочущего что-то про какую-то валюту в вентиляции и клянущегося, что у них на Садовой поселилась нечистая сила, говорил гость, тревожно дергаясь. Успокоившись, он сел, сказал, а, впрочем, бог с ним, и продолжал беседу с Иваном. Так из-за чего же вы попали сюда? «Из-за Понтия Пилата», — хмуро глянув в пол, ответил Иван. «Как?» — забыв осторожность, крикнул гость и сам себе зажал рот рукой. «Потрясающее совпадение! Умоляю, умоляю, расскажите!» Почему-то, испытывая доверие к неизвестному, Иван, первоначально запинаясь и робея, а потом, осмелев, начал рассказывать вчерашнюю историю на Патриарших прудах. Да, благодарного слушателя получил Иван Николаевич в лице таинственного похитителя ключей. Гость нарядил Ивана в сумасшедший, проявил величайший интерес к рассказываемому и по мере развития этого рассказа, наконец, пришел в восторг. Он то и дело прерывал Ивана восклицаниями. «Ну-ну-ну, дальше, дальше, умоляю вас. Но только ради всего святого не пропускайте ничего». Иван ничего и не пропускал. Ему самому было так легче рассказывать. И постепенно добрался до того момента, как Понтий Пилат в белой мантии с кровавым подбоем вышел на балкон. Тогда гость молитвенно сложил руки и прошептал. «О, как я угадал! О, как я все угадал!» Описание ужасной смерти Берлиоза слушающий сопроводил загадочным замечанием, причем глаза его вспыхнули злобой. В одном жалею, что на месте этого Берлиоза не было критика Латунского или литератора Мстислава Лавровича, и иступленно, но беззвучно вскричал «Дальше!». Кот, плативший кондукторши, чрезвычайно развеселил гостя, и он давился от тихого смеха, глядя, как взволнованный успехом своего повествования Иван тихо прыгал на корточках, изображая кота с гривенником возле усов. И вот, рассказав про происшествие в Грибоедове, загрустив и затуманившись, Иван закончил: «Я и оказался здесь». Гость сочувственно положил руку на плечо бедного поэта и сказал так: «Несчастный поэт, но вы сами, голубчик, во всем виноваты. Нельзя было держать себя с ним столь развязно и даже нагловат. Вот вы и поплатились. И надо еще сказать спасибо, что все это обошлось вам сравнительно дешево». «Да кто же он, наконец, такой?» — в возбуждении, потрясая кулаками, спросил Иван. Гость вгляделся в Ивана и ответил вопросом: «А вы не впадете в беспокойство? Мы все здесь люди ненадежные. Вызовы врача, уколов и прочей возни не будет?» «Нет, нет!» — воскликнул Иван. «Скажите, кто он такой?» «Ну, хорошо», — ответил гость и веско и раздельно сказал: «Вчера на Патриарших прудах вы встретились с сатаной». Иван не впал в беспокойство, как и обещал, но был все-таки сильнейшим образом ошарашен. «Не может этого быть! Его не существует!» «Помилуйте уж, кому-кому, но не вам это говорить. Вы были одним, по-видимому, из первых, кто от него пострадал. Сидите, как сами понимаете, в психиатрической лечебнице, а все толкуете о том, что его нет. Право, это странно». Сбитый с толку Иван замолчал. «Лишь только вы начали его описывать, — продолжал гость, — я уже стал догадываться, с кем вы вчера имели удовольствие беседовать. И право, я удивляюсь Берлиозу, но вы, конечно, человек девственный, тут гость опять извинился, но тот, сколько я о нем слышал, все-таки хоть что-то читал. Первые же речи этого профессора рассеяли всякие мои сомнения. Его нельзя не узнать, мой друг. Впрочем, вы меня опять-таки извините, ведь я не ошибаюсь, вы человек невежественный». «Бесспорно», — согласился неузнаваемый Иван. «Ну вот, ведь даже лицо, которое вы описывали, разные глаза, брови, простите, может быть, впрочем, вы даже оперы «Фауст» не слыхали?» Иван почему-то страшнейшим образом сконфузился и с пылающим лицом что-то начал бормотать про какую-то поездку в санаторию, в Ялту. Ну вот, неудивительно. А Берлиоз, повторяю, меня поражает. Он человек не только начитанный, но и очень хитрый. Хотя в защиту его я должен сказать, что, конечно, Воланд может запорошить глаза и человеку похитрее». «Как?» — в свою очередь крикнул Иван. «Тише!» Иван с размаху шлепнул себе ладонью по лбу и засипел. «Понимаю. У него буква «В» была на визитной карточке. Ай-яй-яй, вот так штука!» Он помолчал некоторое время в смятении, всматриваясь в луну, плывущую за решеткой, и заговорил: «Так он, стало быть, действительно мог быть у Понтия Пилата? Ведь он уже тогда родился! А меня сумасшедшим называют!» — прибавил Иван в возмущении, указывая на дверь. Горькая складка обозначилась у губ гостя. Будем глядеть правде в глаза, и гость повернул свое лицо в сторону бегущего сквозь облако ночного светила. «И вы, и я, сумасшедшие, что отпираться? Видите ли, он вас потряс, и вы свихнулись, так как у вас, очевидно, подходящая для этого почва. Но то, что вы рассказываете, бесспорно было в действительности. Но это так необыкновенно, что даже Стравинский, гениальный психиатр, вам, конечно, не поверил. Он смотрел вас?» Иван кивнул. «Ваш собеседник был и у Пилата, и на завтраке у Канта, а теперь он навестил Москву». «Да ведь он тут черт знает, чего натворит. Как-нибудь его надо и изловить!» Не совсем уверенно, но все же поднял голову в новом Иване прежний, еще не окончательно добитый Иван. «Вы уже попробовали, и будет с вас», — иронически отозвался гость. «Другим тоже пробовать не советую. А что натворит, это уж будьте благонадежны. Ах, но до чего мне досадно, что встретились с ним вы, а не я. Хоть все и перегорело, и угли затянулись пеплом, все же клянусь, что за эту встречу я отдал бы связку ключей Прасковьи Федоровны, ибо мне больше нечего отдавать, я нищий. А зачем он вам понадобился? Гость долго грустил и дергался, но, наконец, заговорил. Видите ли, какая странная история. Я сижу здесь из-за того же, что и вы. Именно из-за Понтия Пилата. Тут гость пугливо оглянулся и сказал. Дело в том, что год тому назад я написал о Пилате роман. Вы писатель? С интересом спросил поэт. Гость потемнел лицом и погрозил Ивану кулаком. Потом сказал, я мастер. Он сделался суров и вынул из кармана халата совершенно засаленную черную шапочку с вышитой на ней желтым шелком буквой «М». Он надел эту шапочку и показался Ивану и в профиль, и в фас, чтобы доказать, что он мастер. Она своими руками сшила ее мне, таинственно добавил он. А как ваша фамилия? У меня нет больше фамилии, с мрачным презрением ответил странный гость. Я отказался от нее, как и вообще от всего в жизни. Забудем о ней. Так вы хоть про роман-то скажите, деликатно попросил Иван. Извольтесь, история моя действительно не совсем обыкновенная, начал гость. Историк по образованию, он еще 2 года тому назад работал в одном из московских музеев, а кроме того занимался переводами. «С какого языка?» – с интересом спросил Иван. «Ну, я знаю 5 языков, кроме родного», – ответил гость. «Английский, французский, немецкий, латинский и греческий. Ну, немножко еще читаю по-итальянски». «Ишь ты!» – завистливо шепнул Иван. Жил историк одиноко, не имея нигде родных и почти не имея знакомых в Москве. И представьте, однажды выиграл 100 000 рублей. «Вообразите мое изумление», — шептал гость в черной шапочке, когда я сунул руку в корзину с грязным бельем и смотрю, на ней тот же номер, что и в газете. «Обликацию», — пояснил он, — «мне в музее дали». Выиграв 100 000, загадочный гость Ивана поступил так. Купил книг, бросил свою комнату на Мясницкой. «Проклятая дыра!» – прорычал гость. И нанял у застройщика в переулке близ Арбата. «Вы знаете, что такое застройщики?» – спросил гость у Ивана и тут же пояснил. «Это немногочисленная группа жуликов, которая каким-то образом уцелела в Москве». Нанял у застройщика 2 комнаты в подвале маленького домика в садике. Службу в музее бросил и начал сочинять роман о Понтии Пилате. «Ах, это был золотой век!» – блестя глазами, шептал рассказчик. «Совершенно отдельная квартирка, и еще передняя, и в ней раковина с водой!» – почему-то особенно горделиво подчеркнул он. «Маленькие оконцы над самым тротуарчиком, ведущим от калитки. Напротив, в 4 шагах под забором сирень, липа и клен. Ах! Зимой я очень редко видел в оконце чьи-нибудь черные ноги и слышал хруст снега под ними. И в печке у меня вечно пылал огонь. Но внезапно наступила весна. И сквозь мутные стекла увидел я сперва голые, а затем одевающиеся в зелень кусты сирени. И вот тогда-то, прошлую весной, случилось нечто гораздо более восхитительное, чем получение 100 000 рублей. А это, согласитесь, громадная сумма денег. Это верно, признал внимательно слушающий Иван. Я открыл оконце и сидел во второй, совсем малюсенькой комнате. Гость стал отмеривать руками. Так, вот диван, а напротив другой диван. А между ними столик, и на нем прекрасная ночная лампа. А к окошку ближе книги. Тут маленький письменный столик, а в первой комнате, громадная комната, 14 метров, книги, книги и печка. Ах, какая у меня была обстановка. Необыкновенно пахнет сирень, и голова моя становилась легкой от утомления, и Пилат летел к концу. «Белая мантия, красный подбой, понимаю!» — восклицал Иван. «Именно так! Пилат летел к концу, к концу, и я уже знал, что последними словами романа будут пятый прокуратор Иудеи, всадник Понтий Пилат. Ну, натурально я выходил гулять. 100 тысяч громадной суммой, у меня был прекрасный серый костюм, или отправлялся обедать в какой-нибудь дешевый ресторан. На Арбате был чудесный ресторан, не знаю, существует ли он теперь. Тут глаза гостя широко открылись, и он продолжал шептать, глядя на луну. Она несла в руках отвратительные, тревожные желтые цветы. Черт их знает, как их зовут, но они первые почему-то появляются в Москве. И эти цветы очень отчетливо выделялись на черном ее весеннем пальто. Она несла желтые цветы, нехороший цвет. Она повернулась Тверской в переулок и тут обернулась. Ну, Тверскую вы знаете. По Тверской шли тысячи людей, но я вам ручаюсь, что увидела она меня одного и поглядела не то что тревожно, а даже как будто болезненно. И меня поразила не столько ее красота, сколько необыкновенное, никем не виданное одиночество в глазах. Повинуясь этому желтому знаку, я тоже свернул в переулок и пошел по ее следам. Мы шли по кривому, скучному переулку безмолвно, я по одной стороне, а она по другой. И не было, вообразите, в переулке ни души. Я мучился, потому что мне показалось, что с нею необходимо говорить, и тревожился, что я не вымолвлю ни одного слова, она уйдет, и я никогда ее более не увижу. И вообразите, внезапно заговорила она. «Нравятся ли вам мои цветы?» Я отчетливо помню, как прозвучал ее голос, низкий довольно-таки, но со срывами, и как это не глупо показалось, что эхо ударило в переулке и отразилось от желтой грязной стены. Я быстро перешел на ее сторону и, подходя к ней, ответил: «Нет». Она поглядела на меня удивленно, а я вдруг и совершенно неожиданно понял, что я всю жизнь любил именно эту женщину. Вот так штука, а? Вы, конечно, скажете, сумасшедший. «Ничего я не говорю», — воскликнул Иван и добавил: «Умоляю, дальше, дальше». И гость продолжал. Да, она поглядела на меня удивленно, а затем, поглядев, спросила так: «Вы вообще не любите цветов?» В голосе ее была, как мне показалось, враждебность. Я шел с нею рядом, стараясь идти в ногу, и, к удивлению моему, совершенно не чувствовал себя стесненным. «Нет, я люблю цветы, только не такие», — сказал я. «А какие? Я розы люблю». Тут я пожалел о том, что это сказал, потому что она виновато улыбнулась и бросила свои цветы в канаву. Растерявшись немного, я все-таки поднял их и подал ей, но она, усмехнувшись, оттолкнула цветы, и я понес их в руках. Так шли молча некоторое время, пока она не вынула у меня из рук цветы

и продолжал свой рассказ. Ивану стало известным, что мастер и незнакомка полюбили друг друга так крепко, что стали совершенно неразлучны. Иван представлял себе ясно уже и две комнаты в подвале особнячка, в которых были всегда сумерки из-за сирени и забора, красную потертую мебель, бюро, на нем часы, звеневшие каждые полчаса, и книги, книги от крашеного пола до закопченного потолка и печку. Иван узнал, что гость и его тайная жена уже в первые дни своей связи пришли к заключению, что столкнула их на углу Тверской и переулка сама судьба, и что созданы они друг для друга навек. Иван узнал из рассказа гостя, как проводили день возлюбленные. Она приходила и первым долгом надевала фартук, и в узкой передней, где находилась та самая раковина, которой гордился почему-то бедный больной, на деревянном столе зажигала керосинку и готовила завтрак, и накрывала его в первой комнате на овальном столе. Когда шли майские грозы, и мимо подслеповатых окон шумно катилась в подворотню вода, угрожая залить последний приют, влюбленные растапливали печку и пекли в ней картофель. От картофеля валил пар, черная картофельная шелуха пачкала пальцы. В подвальчике слышался смех. Деревья в саду сбрасывали с себя после дождя обломанные веточки, белые кисти. Когда кончились грозы и пришло душное лето, в Азии появились долгожданные и обоими любимые розы. Тот, кто называл себя мастером, работал, а она, запустив в волосы тонкие с остро отточенными ногтями пальцы, перечитывала написанное, а перечитав, шила вот эту самую шапочку. Иногда она сидела на корточках у нижних полок или стояла на стуле у верхних и тряпкой вытирала сотни пыльных корешков. Она сулила славу, она подгоняла его, и вот тут-то стала называть мастером. Она дожидалась этих обещанных уже последних слов о пятом прокураторе Иудеи, нараспев и громко повторяла отдельные фразы, которые ей нравились, и говорила, что в этом романе ее жизнь. Он был дописан в августе месяце, был отдан какой-то безвестной машинистке, и та перепечатала его в 5 экземплярах. И, наконец, настал час, когда пришлось покинуть тайный приют и выйти в жизнь. И я вышел в жизнь, держа его в руках, и тогда моя жизнь кончилась, прошептал мастер и поник головой, и долго качалась печальная черная шапочка с желтой буквой «М». Он повел дальше свой рассказ, но тот стал несколько бессвязен. Можно было понять только одно, что тогда с гостем Ивана случилась какая-то катастрофа. Я впервые попал в мир литературы, но теперь, когда все уже кончилось и гибель моя налицо, вспоминаю о нем с ужасом. Торжественно прошептал мастер и поднял руку. Да, он чрезвычайно поразил меня. Ах, как поразил! Кто? Чуть слышно шепнул Иван, опасаясь перебивать взволнованного рассказчика. Да редактор, я же говорю, редактор! Да, так он прочитал. Он смотрел на меня так, как будто у меня щека была раздута флюсом. Как-то косился на угол и даже сконфуженно хихикнул. Он без нужды мял манускрипт и крякал. Вопросы, которые мне задавал, показались мне сумасшедшими. Не говоря ничего по существу романа, он спрашивал меня о том, кто я таков и откуда я взялся, давно ли пишу и почему обо мне ничего не было слышно раньше, и даже задал, с моей точки зрения, совсем идиотский вопрос: кто это меня надоумил сочинить роман на такую странную тему? Наконец он мне надоел, и я спросил его напрямик, будет ли он печатать роман или не будет. Тут он засуетился, начал что-то мямлить и заявил, что самолично решить этот вопрос он не может, что с моим произведением должны знакомиться другие члены редакционной коллегии, именно критики Латунский и Ариман и литератор Мстислав Лаврович. Он просил меня прийти через 2 недели. Я пришел через 2 недели и был принят какой-то девицей со скошенным к носу от постоянного вранья глазами. «Это Лапшонникова, секретарь редакции», — усмехнувшись, сказал Иван, хорошо знающий тот мир, который так гневно описывал его гость. «Может быть», — отрезал тот. «Так вот, от нее я получил свой роман, уже порядочно засаленный и растрепанный. Стараясь не попадать своими глазами в мои, Лапшонникова сообщила мне, что редакция обеспечена материалами на 2 года вперед и что поэтому вопрос о напечатании моего романа, как она выразилась, отпадает». «Что я помню после этого?» — бормотал мастер, потирая висок. «Да осыпавшиеся красные лепестки на титульном листе и еще глаза моей подруги. Да, эти глаза я помню.